Эпилог. Агата. 3 года спустя. Яркое солнце сияет на безоблачном небе. Цветочным ароматом пропитан воздух. Я не спеша иду по садовой аллее. Осторожно качу перед собой детскую коляску. Машенька спит. Крошечные пальчики сжаты в кулачки. Реснички светлые, как у меня, лежат на розовых щечках. Малышке всего месяц. А кажется, будто она была с нами всегда. «Мама, смотри, что я нарисовал!» Тимофей выбегает из дома, размахивая листом бумаги. Щеки румяные от возбуждения. Глаза сияют. Болезнь побеждена. Он совершенно здоров. «Задание учителя. Наша семья». Теперь на рисунках сына нас четверо. «Молодец. Очень красиво. Только потише». Улыбаюсь, прикладывая палец к губам. «Сестренка спит». «Ой!» Он тут же прикрывает рот ладошкой и шепотом добавляет. «Папа сказал, что мы сегодня будем печь пирог. Твой любимый, с вишней». Сердце теплеет. Даже спустя столько лет он помнит, что я любила. «А где он?» Оглядываюсь по сторонам. Наш дом большой, светлый, с террасой и садом, где, кроме прочего, весной цветет обожаемая мной сирень. Илья купил его через полгода после операции, когда стало ясно, что Тимофей полностью здоров. «Чтобы у нас было место для будущего», — сказал он тогда. «Наше будущее в детях». Дочка, посапывая, спит в коляске. А сын тараторит про пирог, что будет печь отец. Нужно помочь, чтоб не разочаровать любимых мужчин. «Так где наш папа?» «В доме». Говорит, что специально пораньше закончил сегодня дела, чтобы мы могли... Тимофей хмурится, вспоминая слово. «Устроить семейный ужин». Я улыбаюсь. Глажу его по вихрастой голове. Темные, как у Ильи, волосы, мягким шелком расступаются под пальцами. «Тогда пойдем помогать». Мы идем к дому. Дверь в сад открывается. На пороге появляется Илья. В руках миска с тестом, на фартуке следы муки. Он тепло улыбается, а я не свожу взгляда с родного лица. В серых глазах обожание, от которого до сих пор кружится голова. Муж кивает на кухню. «Успели к самому интересному. Осталось раскатать тесто и приготовить начинку». Забывает, что руки в муке, и проводит по носу. Прыскаю в кулак. Чем не клоун в брюках от делового костюма? Представляю, что сейчас творится на кухне. В субботу у повара и горничной выходной. Придется самой наводить порядок. «Пап, а я могу помочь?» Тимофей тут же забывает про лист в руках и бросается к нему. «У тебя нос, как у Клёпы!» Звонкий смех разлетается по саду. «Клёпа теперь у нас самый желанный гость на каждом дне рождения». «Конечно, поможешь!» Илья задевает Тимошу за нос. «Теперь они оба с белыми пятачками. Но сначала помой нос и руки помой». Сын исчезает в коридоре, а я подхожу к Илье. Осторожно обнимаю его за талию, чтобы не стать третьей свинкой. Кому-то тоже нужно срочно помыть нос. Поднимаю голову, упираясь взглядом в полные обожания глаза. «Как дела в офисе?» — спрашиваю тихо. «Скучно без вас». Он целует меня в макушку. «Максим спросил, когда ты решишься выйти работать в офис? Свой человек нам не помешает». Я фыркаю. «Максим — начальник безопасности, который когда-то помог нам выбраться из кошмара. Теперь он наш друг и частый гость в доме. Еще полгода как минимум. Торопиться не стану. Пока Маша маленькая, я буду рядом с ней». Илья не спорит. Знает, что 3 пролетевших года были не только счастьем. Помнит мои страхи и бессонные ночи в ожидании результатов анализов Тимофея после очередного осмотра. Были и слезы, когда узнала, что я беременна, накрыла паника. Боялась, что история повторится. Но в этот раз все сложилось иначе. «Мое мнение ты знаешь. Мне нравится, когда ты дома. Но если захочешь работать, препятствовать не стану. Наймем вторую няню». «Мам!» Тимофей выскакивает из-за угла. Тщательно вытертые руки подняты вверх. «Я готов! Тогда вперед!» Отпускаю Илью и улыбаюсь. Он всегда подстраивается под мои желания. Поныло, что устала сидеть дома. И вот результат. Мы все вместе на кухне. Тимофей старательно раскатывает тесто. Илья отделяет вишню от косточек. А я кормлю Машеньку. Малышка наелась и сопит у меня на руках. Тимофей бросает взгляд на портреты на стене. Разглядывает дочь Леры. Илья по-прежнему считает ее своей. В прошлом году он брал ее с нами на отдых. «Папа, а правда, что у Лизы теперь другой папа?» Вдруг спрашивает он, и у меня замирает сердце. Илья не морщится, не злится. Он освобождает руки от вишни и поворачивается к сыну. «Да, но она живет с дедушкой». Сын не отступает. «А ее мама?» «Уехала далеко». «И она не скучает по ней?» Илья смотрит на меня. В его взгляде все, что мы оба думаем о Лере. Она вышла замуж за араба, как только развод был оформлен. Бросила Лизу, оставила ее отцу, своему бывшему любовнику, водителю Ильи. Тот, недолго думая, отвез ее к дому деда. Быть любовником и отцом — совершенно разные вещи. Дед забрал девочку к себе. «Некоторые люди не умеют любить по-настоящему», — наконец говорит Илья. «Но у Лизы есть дедушка, и это главное». Тимофей кивает, как будто этого ему достаточно, и возвращается к тесту. «Жаль, баба Лида уехала в гости. Она бы помогла папе, и мы давно пили чай». Илья подмигивает сыну. «Потерпи немного, обжора. Не принижай папины кулинарные таланты». «А бабушка Таня придет?» — решил вспомнить всех родственниц Тимофей. Тишина. Чувствую, как напрягается Илья. Его мать до сих пор пытается прорваться в нашу жизнь. Пишет письма, звонит. Даже однажды подкараулила Тимофея у школы. Но я не готова простить женщину, назвавшую моего сына выродком и выгнавшую меня беременную на улицу. «Бабушка Таня пока не придет», — мягко говорит Илья. «Но, если захочешь, мы можем позвонить ей». Тимофей снова кивает. Он не настаивает. Для него мир прост. Есть папа, мама, сестренка и старый Рекс. «А когда пирог будет готов?» Переключается он почти сразу. «Спроси папу», — улыбаюсь я. «Примерно через час». Илья решает сегодня нас удивить. «А пока нарежу салат и займусь стейком». «Ура!» Сын бросается обнимать отца, пачкая его в муке. На душе светло. Смеюсь, прижимаю к себе Машеньку и ловлю взгляд мужа. Мы понимаем друг друга без слов. В его глазах то же, что чувствую я. Мы счастливы. После всего, что было, после боли, предательства, страха, мы, наконец, обрели тихую гавань. То, что не купишь ни за какие деньги. Наш дом, наша семья. И никакая Лера, Татьяна Федоровна или тени прошлого не смогут это забрать. потому что теперь мы вместе.